запах пороха и крови. Добравшись до берега моря, мы перешли на другую сторону поляны и по ее краю осторожно двинулись к месту, где засели испанцы, так метко накрывшие нас огнем. Но там мы их не застали. Заросли были пусты. «Куда они могли деваться?» – расстроился Арнак. «Трудно сказать», – проворчал я. «Можно предположить, что вернулись в лагерь. Будем искать». От поляны, где мы находились, до лагеря было добрых полмили. Мы прошли уже больше половины пути, когда заметили впереди подозрительное движение. Соблюдая всяческие меры предосторожности, несколько испанцев прокладывали себе путь в том же направлении, что и мы. При свете луны их фигуры ясно различались в шагах в 200 от нас. «Догоним их!» – загорелся Вагура. «Нет, слишком близко их лагерь», – остановил его я. «Мы убьем их быстро-быстро. Пойдем!» «Нет, бой здесь не обойдется без шума». «Ну и пусть, мы быстро их убьем. Рядом могут оказаться другие и напасть на нас сзади. Нет, нельзя». Испанцы тем временем скрылись из вида. Опасаясь засады, я выслал вперед за ними 2 разведчиков. А мы двинулись дальше, но несколько другой дорогой, держась ближе к берегу. Небо на востоке начало отливать свинцом, предвещая скорый рассвет, хотя в глубине острова царила еще глубокая ночь. И тут я вдруг ясно осознал, что в ближайший час неизбежно решится наша дальнейшая судьба, и лишь десятки минут отделяют нас от последнего боя. Воздух был тих, безветрен, чуть слышно плескались о берег волны. Луна, переплыв на запад, искося взирала на землю. Какой-то темный предмет замаячил на море. Это была шхуна, стоявшая на якоре не дальше, чем в 2-3 ружейных выстрелах от берега. «Стоит прямо против лагеря», – прошептал Мигуэль. Стали слышны неясные звуки, долетавшие откуда-то спереди, видимо, из лагеря. «Похоже», – обратился я к негру, – «испанцы расположились на том же месте, где был и ваш бивак». «Да», – согласился Мигуэль. Несмотря на все напряжение, я не мог скрыть довольной улыбки. Предусмотрительность, какой мы укрывались, приносила свои плоды. Враг все еще не представлял, с кем имеет дело на острове, и вел себя свободно, как дома. Хотя время шло, и звезды на небе уже померкли, нельзя было торопиться и в спешке упустить хоть какую-нибудь мелочь, от которой мог зависеть благополучный исход всего дела. Прежде всего следовало разведать обстановку. И, отложив ружья, мы впятером, Арнак, Манаури, Вагура, Мигуэль и я, отправились на разведку. Заросли колючего кустарника по мере приближения к лагерю испанцев редели. Почва становилась каменистее, и чем ближе к морю, все больше попадалось камней и валунов. Здесь даже не было кокосовых пальм, обычного украшения других берегов острова. Лагерь Матео лежал на открытом месте. Тут виднелись еще остатки 3 шалашей, поставленных неграми и разрушенных во время событий последней ночи. Из-за отсутствия укрытий подойти к лагерю ближе, чем на 100 шагов, нам не удалось. Испанцы из отряда, несколько минут назад шедшего перед нами, только что вернулись в лагерь и с явным возбуждением делились своими впечатлениями. На костре что-то варилось. «Сколько их? Сосчитайте», – распорядился я. Считали все. Их было 11. «Так, кажется, все здесь», – сказал я. «Четверо убиты, значит, всего 15. Столько мы и видели их на шхуне. Это был важный факт. Следовательно, в лесу за спиной у нас никого не осталось. А собак не видно?» «Нет, не видно. Наверное, их было только 5, и все убиты». Испанцы пребывали в состоянии крайнего возбуждения. К сожалению, мы находились слишком далеко, и Манаури не мог разобрать, о чем они спорили. Впрочем, это нетрудно было понять по их жестам. Одни возбужденно убеждали в какой-то опасности, другие с ними не соглашались. В конце концов, они разделились на 2 группы, и одна группа отошла в сторону. Мы напрягли зрение, и сердце наше забилось сильнее. Там, на земле, лежали связанные люди. Одного из них испанцы подняли и поставили на ноги. «Матео!» – прошептал Мигуэль. К сожалению, Мигуэль ошибся. Это был не Матео, а другой негр из его группы. Испанцы, как видно, добивались от него ответа на какие-то вопросы. Но он молчал, и они подтащили его ближе к костру. Там, чуть в стороне от других, сидел молодой человек, отличавшийся богатым убранством. Без сомнения, их предводитель, поскольку все обращались к нему с подчеркнутым почтением. Я навел на него подзорную трубу. Это был юноша лет 20, не более, с черными тонкими усиками и такими нежными и правильными чертами лица, что в первый миг его можно было принять за красивую девушку, если бы не усы. Юноша встал, вытащил из костра горящую головешку и с жуткой усмешкой, какую я никогда бы не мог себе представить на столь прекрасном на вид лице, приблизился к связанному негру и стал сжечь его тело, прикладывая пылающую головню то к щекам, то к животу, то к ногам несчастного. Тут я понял грозившую нам опасность. Враги хотели вырвать у пленного показания. Если им это удастся, мы будем раскрыты. Нельзя терять ни минуты. Я резко оторвал трубу от глаз. Мои спутники и сами видели, что творится в лагере, и поняли обстановку. Не понадобилось много слов, чтобы разъяснить план, напрашивающийся сам собой. Срочно за подмогой и быстрее обратно. Окружим испанцев, чтобы ни один не смог уйти в заросли. Здесь со мною будет Арнак со своим отрядом. Справа Вагура, слева Манаури. Ударим все вместе по моему сигналу. Я крикну или выстрелю. «Хорошо», — с мрачной решимостью буркнул Вагура. «Не забудьте мой мушкет», — бросил я вслед уходящим. Мы остались вдвоем с Мигуэлем. Испанцы продолжали пытать несчастного негра. Потом юнец приказал подвести к нему другого пленника и подверг его еще более тяжелым пыткам. Этот оказался менее стойким и начал кричать. Я оглянулся, индейцев не было. Начинало сереть. Отчетливее становились контуры валунов, обретали окраску ближайшие кусты. Светало. Мигуэль бормотал под нос испанские слова, полные отчаянного нетерпения. Там, у костра, испанцы плотным кольцом окружили негра и внимательно слушались в его слова. «Если бы дать сейчас по ним залп, — подумалось мне, — можно было бы уничтожить сразу всю банду. Испанцы, видно, узнали от несчастного любопытные вещи, ибо среди них поднялся настоящий переполох. Они тут же бросились к оружию, поставленному неподалеку в козлы. Другие стали лихорадочно совещаться. Я содрогался при мысли, что они успеют уйти в лес. Тогда нам не только не видать победы, но и сомнительно, удастся ли вообще спастись. Шорох за спиной. Арнак. За ним его отряд. Камень свалился у меня с сердца. «Где Вагура?» – прошептал я. «По пути к месту, как ты велел». «Хорошо. Вот два мушкета и еще ружье». Вагуре, направленному на правый фланг, идти было дальше всех. И приходилось ждать, пока он доберется до места. Все теперь решали и могли оказаться роковыми секунды. О, благословенная болтливость испанцев! Стоя у костра, они все совещались, размахивая руками, часто поглядывая на небо в ожидании, видимо, полного рассвета. А было уже настолько светло, что я взял для пробы на мушку красавчика юнца, и он великолепно просматривался в прорезь. Будь на месте испанцев славные охотники из вержинских краев, они давно бы уже заняли оборону или двинулись на врага. Но испанцы в своей безмерной гордыне не могли осознать, что вместо забитых рабов встретили на острове организованного противника. И они медлили. «Вагура добрался до места. Как ты думаешь, Арнак?» – спросил я. «Давно». Слова эти прозвучали, словно приговор. Я тщательно выбирал цель для сигнального выстрела. Но тут в лагере началось движение. Испанцы пришли, наконец, к какому-то решению, и часть из них с ружьями в руках быстро двинулась влево от нас, к позиции Манаури. «Арнак!» – прошептал я. «Крикни! Да погромче!» А сам я прицелился в ближайшего испанца, находившегося от меня в каких-нибудь 80 шагах. Боевой клич юноши заставил испанцев остановиться как вкопанных. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы выстрел из моего мушкета попал в цель. Еще не рассеялся дым, а я уже видел падающего врага. И сразу же с трех сторон раздались грохот выстрелов и воинственные клики индейцев. К сожалению, огонь их не дал ожидаемого мною результата. То ли они плохо целились, то ли, и это наиболее вероятно, слишком большое было расстояние, но никто из испанцев, кроме убитого мною, не упал. Возможно, были легко ранены, но серьезного урона врагу пули не нанесли. После залпа индейцы сразу же ураганом ринулись на врага. Испанцы, придя в себя, открыли ответный огонь. Но стреляли они торопливо и в спешке тоже промахивались. Тем не менее, урон нам они все-таки нанесли. Двое или трое индейцев упали. Испанцы тут же отбросили ружья и схватились за шпаги и пистолеты. Неудачу залпа из ружей индейцы с лихвой восполнили стрелами. Лук был верным их оружием. Лук и решил исход сражения. С воинственными воплями в неудержимом порыве индейцы бросились на врага. Окружив его с трех сторон и с расстояния в несколько десятков шагов, выпустили стрелы. Убийственные стрелы. Трое-четверо испанцев со стоном рухнули на землю. Остальные, видя свое поражение, бросились назад. Несколько человек бежало к морю, и преследовать их не имело смысла. Большинство же пытались пробиться к лесу. Напрасно. Их догоняли стрелы, копья. Ярость охватила мстителей. Ничто не могло устоять перед их порывом. Хрипы умирающих, стоны раненых, проклятия сражающихся, клубы дыма и пыли, заслонившие поле, едкий запах пороха и крови – все слилось в страшную картину боя. Ни одному из врагов не удалось уйти в лес. Я подозвал Арнака, старающегося быть все время поблизости от меня, и поручил ему собрать людей. В этот момент раздался возбужденный крик Мигуэля. «Туда! Туда убежали! Туда убежали!» Действительно, несколько испанцев, спасаясь от стрел атакующих индейцев, убегали к морю. «За ними!» – скричал Мигуэль и первым бросился вперед. За ним последовали остальные. Примерно в 100 шагах от лагеря трое убежавших испанцев успели добраться до лодки и с лихорадочной поспешностью столкнули ее в воду. А когда мы добежали до берега, они плыли уже в недосягаемости для наших выстрелов. Лодка испанцев устремилась к выходу из небольшой бухты, горловина которой суживалась до нескольких десятков шагов. С одной ее стороны поднимались невысокие скалы, противоположная сторона была пологой и песчаной. Все наши бросились к скалам. Однако Манаури быстро оценил обстановку и часть индейцев направил на противоположную, пологую сторону прилива, чтобы лодка оказалась между двух огней. Испанцы опередили нас на порядочное расстояние и гребли как одержимые, стремясь добраться до пролива раньше нас. Поначалу казалось, им удастся осуществить это намерение. Но долго грести в таком бешеном темпе было невозможно. Вскоре они устали, и лодка стала продвигаться медленнее. Когда первые индейцы оказались на скалах, испанцы как раз вошли в теснину, в шагах в 50 от берега. В воздухе мелькнули первые стрелы, выпущенные из луков. Несколько индейцев в запальчивости бросились в воду, чтобы вплавь добраться до врага. Стрелы, как я успел заметить на бегу, метко попадали в цель. Испанцы прилагали лихорадочные усилия, пытаясь уйти от проклятой скалы, но неусмотрительно близко подплыли к противоположному берегу пролива. А сюда тем временем подоспела погоня, высланная Манаури. Раздался выстрел. Это один из испанцев выстрелил из пистолета в пловцов. С правого полого берега тотчас же прозвучал ответный ружейный выстрел. В лодке стоны и крики. Картечь, словно серпом, скосила гребцов. Их постигла судьба, какую они заслужили. Когда я добежал до скалы, лодку подтягивали уже к берегу. На дне ее лежали испанцы, и среди них красавец-юнец. Трупы стали вытаскивать из лодки, и тут оказалось, что хитроумный юнец лишь слегка ранен и только притворился мертвым. Индейцы узнали его и буквально впали в неистовство. Они хотели тотчас же его убить, но я решительно этому воспротивился. «Почему ты его защищаешь?» Разъяренно набросились они на меня. Я заслонил испанца своим телом. В необузданном бешенстве они схватили меня за руки и пытались оттащить силой. «Арнак, Вагура!» — крикнул я. Арнак подбежал ко мне. Вагура был на противоположной стороне пролива. «Что случилось?» На лице юноши отразился испуг. Концом лука Арнак с такой силой ткнул ближайшего воина, что тот отпустил меня, зашатавшись. При этом Арнак разразился какой-то гневной тирадой по-аравакски. Вероятно, речь шла о почтении ко мне, ибо воины, хоть и с явной неохотой, но отступили от меня на несколько шагов. Однако они не успокоились и гневно указывали на молодого испанца и требовали его смерти. «Почему ты не хочешь, чтобы его убили?» — обратился ко мне Арнак. «Сначала надо его допросить. Нужно узнать, что замышляют на Маргарите. Возможно, там готовят за нами еще одну погоню». «Твоя правда, Ян. Но потом ты позволишь его убить?» «Да черт с ним. Делайте с ним потом, что хотите». Арнак растолковал индейцам мои намерения относительно пленного. Но, как видно, не встретил у взбешенных собратьев особого понимания. Теперь только прояснилась, наконец, причина их возбуждения и упорства. Оказалось, что этот юнец был сыном самого жестокого из рабовладельцев Маргариты, Дона Родригеса, того самого Дона Родригеса, который приказал отдать на растерзание псам брата несчастного Матео. А сам юнец, такой же бесчестный и жестокий, как и его отец, всегда зверски измывался над рабами. К счастью, Манаури сумел разрядить обстановку, заверив всех, что преступника не минует справедливая кара. И войны понемногу остыли. Испанца связали по рукам и ногам, бросили обратно в лодку, и два индейца, сев на весла, повели ее к лагерю. Все еще стоя на вершине скалы, мы со сжатыми кулаками следили за шхуной. Оказалось, на ней оставалось два незамеченных нами прежде испанца. Теперь они подняли якорь и распустили парус. Сходило солнце, дул легкий утренний ветерок. Его порывы надули парус, и стройный корабль поплыл. Нечего было и думать догнать его на лодках, стоявших в бухте. «Корабль удирает», — мрачно заметил Арнак. «Если бы его удалось захватить, мы легко бы добрались на нем до большой земли. Двое все-таки уцелели. Для меня же их бегство являлось причиной более серьезной тревоги. И я не стал скрывать своих опасений от Арнака и Манаури. Эти два испанца поплывут, конечно, на Маргариту. Там они поднимут тревогу, и через 2-3 дня сюда явится такая сила, что вмиг разделается с нами. Для нас остается одно спасение. Я знаю. Бежать на большую землю. Верно. Нельзя терять ни минуты. У нас 4 лодки и 2 плота».